«Скажите, какой заступник дамский?» — сказал Споут. «Приятель, ты возбуждаешь не только восторг, но и ужас». Смотрит на меня насмешливо холодным взглядом. «Ну и ну!» «Я жалею, что ударил его», — сказал я. «Как у меня вид? Удобно мне вернуться к ним и помириться?» «Извиняться перед ними?» «Нет уж», — сказал шериф, — «пусть катятся куда подальше. Мы с тобой сейчас домой поедем». «А ему бы стоило вернуться», — сказал Споут, — «показать, что он как джентльмен дерется. То есть принимает побои как джентльмен». «Вот в этом виде», — сказал шериф, — «заляпанный кровью». «Ну что ж, воля ваша», — сказал Споут, — «вам видней». «Он еще не старшекурсник, чтобы щеголять в нижней сорочке», — сказал шериф. «Ну, пошли». «Я сам», — сказал я. «А ты возвращайся в машину». «Да ну их к дьяволу», — сказал шериф. «Идем». «Что прикажете доложить им?» — спросил Споут. «Что у тебя с Квентином тоже драка вышла?» «Никаких докладов», — сказал шериф. «Скажи ей, что время ее истекло с закатом солнца. Пошли, Квентин. Я сейчас спрошу у этой женщины, где тут ближайшая оста...» «Нет», — сказал я. «Я домой не еду». Шериф остановился, повернулся ко мне. Очки блеснули желтенькими лунами. «А куда же ты сейчас?» «Не домой. Ты возвращайся к ним. Скажешь им, что и я бы рад, но лишен возможности из-за одежды». «Слушай», — сказал шериф, — «ты чего это?» «Ничего, так. Вы со Споудом возвращаетесь на пикник. Ну, до встречи, до завтра». Я пошел через двор на дорогу. «Ты ведь не знаешь, где остановка трамвая», — сказал шериф. «Найду». «Ну, до встречи, до завтра». «Скажите, миссис Бленд, я сожалею, что испортил ей пикник». Стоят, смотрят вслед. Я обошел дом. Мощенная камнем аллейка ведет со двора. С обоих боков растут розы. Через ворота я вышел на дорогу. Дорога к лесу спускается под гору, и в той стороне у обочины виден их автомобиль. Я пошел в противоположную сторону, вверх по дороге. По мере подъема кругом становилось светлее, и не успел я взойти на гору, как услышал шум трамвая. Он доносился издали, сквозь сумерки. Я стал прислушиваюсь. Автомобиль уже неразличим, а перед домом на дороге стоит шериф, смотрит на гору. И желтый свет за ним разлит по крыше дома. Я вскинул привет на руку и пошел дальше и вниз по склону, прислушиваясь к трамваю. Вот уже дом скрылся за горой. Я встал в желто-зеленом свете и слушаю, как трамвай громче, громче, теперь послабее. И тут звук разом оборвался. Я подождал, пока трамвай снова тронулся, зашагал дальше. Дорога шла вниз, и свет медленно мерк, но не меняясь в своем качестве, будто это не он, а я меняюсь, убываю. Однако даже под деревьями газету читать было бы видно. Скоро я дошел до развилки, свернул, здесь деревья росли сомкнутые, и было темнее, чем на дороге. Но когда я вышел к трамвайной остановке, опять к деревянному навесу, то вступил все в тот же неизменный свет. Так поярчило кругом, как будто я прошел тропкой сквозь ночь и вышел снова в утро. Вот и трамвай. Я поднялся в вагон, оборачиваются, глядят на мой подбитый глаз — и сел на левой стороне. В трамвае уже горело электричество, так что пока проезжали под деревьями, Не видно было ничего, кроме собственного моего лица и отражения женщины. Она сидела справа от прохода, и на макушке у нее торчала шляпа со сломанным пером. Но кончились деревья, и опять стали видны сумерки. Этот свет неизменного свойства, точно время и в самом деле приостановилось, и чуть за горизонтом — солнце. А вот и навес, где днем старик ел из кулька, и дорога уходит под сумерки, в сумерки, и за ними ощутима благодатная и быстрая вода. Трамвай тронулся, в незакрытую дверь все крепче тянет сквозняком, и вот уже он продувает весь вагон запахом лета и тьмы, но не жимолости. Запах жимолости был, по-моему, грустнее всех других. Я их множество помню. Скажем, запах глицинии. В ненастные дни, если мама не настолько плохо себя чувствовала, чтобы и к окну не подходить, мы играли под шпалерой, увитой глициниями. В постели мама, ну, тогда оделся, оденет нас во что похуже и выпустит под дождь. Молодежи дождик не во вред, — говаривала Дилси. Но если мама на ногах, то играем сперва на веранде, а потом мама пожалуется, что мы слишком шумим, и мы уходим под глицинии. Вот здесь мелькнула река в последний раз сегодня утром, примерно здесь. За сумерками ощутимо вода пахнет ею. Когда весной зацветала жимолость, то в дождь запах ее был повсюду. В другую погоду не так, но только дождь и сумерки, как запах начинал течь в дом. То ли дождь шел больше сумерками, то ли в свете сумеречном есть что-то такое, но пахло сильнее всего в сумерки. До того распахнется бывало, что лежишь в постели и повторяешь про себя, когда же этот запах кончится. Но когда же он кончится? Из двери трамвая тянет водой, дует крепко и влажно. Повторяешь, повторяешь, и уснешь иногда. А потом так оно все смешалось с жимолостью, что стало равнозначно ночи и тревоге. Лежишь, и кажется ни сон, ни явь, а длинный коридор серого полумрака. И в глубине его... Там все опризрачено, извращено все. Что только я сделал, испытал, перенес, все обратилось в тени, облеклось видимой формой, причудливой, перековерканной, и насмехается нелепо, и само себя лишает всякого значения. Лежишь и думаешь: я был, я не был, не был кто, был. Никто.